Глава 29. Амелия. Проснувшись утром, Амелия поняла, что плохо помнит вчерашний вечер. Клуб, люк, танцы, поцелуи. Неожиданно приехала мама. Что такого случилось? Она приподнялась на локтях на кровати и почувствовала, как у нее заболела голова. Как будто бы она весь вечер пила алкоголь, хотя девушка не взяла в рот ни капли спиртного. Со стоном Амелия опустилась обратно на подушку. В дверь тихонько постучали. «Да, мам, заходи», — откликнулась девушка. Ева сначала просунула голову в дверь, увидела, что дочка окончательно проснулась, и вошла. Присев на кровать в ногах Амелии, она погладила дочку по выглядывавшей из-под одеяла лодыжке. «Как ты?» «Голова болит», — призналась Амелия. «Я не пила, правда, мам», — быстро добавила девушка, зная отношение матери к алкоголю. «Знаю», — кивнула та. «Ты мне не веришь, но именно так действуют чары Альберта». «Я верю, мам», — слабо возразила девушка. «Не ври», — поморщилась Ева и сложила руки на груди. «Вчера чары озвучили все твои мысли за тебя». Амелия не стала спорить. Ведь это правда. Хоть разум и очистился ненадолго от темных чар, мысли ее поменять мать была не в силах. Они прочно укрепились в голове девушки. «Мам, я сейчас пойду в гости к Люку». Девушка решила, что проще сбежать от укоризненного взгляда матери, чем выносить его весь день. «Не забудь позавтракать». Ява встала и вышла из комнаты дочки. Видно было, что она все равно злится на Амелию. Тяжело слышать такие резкие слова от любимой девочки. Амелия быстро собралась и написала Люку, что сейчас придет. Спустившись на кухню, она увидела, что мама сидит на диване, уткнувшись в книгу. Она даже не взглянула на дочь. Девушка решила, что яблоко на завтрак ей будет достаточно. Схватила фрукты и быстро попрощалась. На улице уже было по-летнему жарко, но прохожие все равно держали в руках кофты с длинными рукавами. В прибрежных городках опасно сразу раздеваться. Несмотря на тепло днем, вечера еще были прохладными. Амелия с наслаждением втянула свежий воздух и откусила кусочек от яблока. Когда девушка добралась до дома Люка, голова перестала болеть, и она чувствовала себя уже значительно лучше. Ей пришлось позвонить несколько раз, прежде чем заспанный Люк открыл, наконец, дверь. Он щурился от яркого солнца и прикрывал глаза рукой. «Привет. Ты чего так рано?» — удивился он, впуская девушку в дом. «Уже 11 часов, а ты все спишь», — укорила его девушка, решив не рассказывать ему об утренней ссоре с матерью. Они вошли в комнату Люка. Она была небольшой, но уютной и очень светлой из-за выкрашенных белой краской стен. Обычная мальчишеская спальня с письменным столом и односпальной кроватью, на которую Люк тут же плюхнулся. На стенах были наклеены плакаты солистов известных рок-групп, а в углу комнаты скромно стояла акустическая гитара. Люк пытался научиться играть сначала на ней, а потом уже подзаработать и купить бас. «Такая погода хорошая на улице. Давай погуляем. Чего дома сидеть?» Амелия подошла к окну и распахнула шторы. «Пойдем. Только сначала иди сюда». Люк поймал девушку за руку и опрокинул на себя. Он внимательно посмотрел в ярко-голубые глаза Амелии, а потом нежно поцеловал в губы. Когда поцелуи стали более настойчивыми, девушка первой оторвалась и прошептала. «Я все еще хочу женить тебя на себе, прежде чем мы сделаем это». В глазах Люка заплескалось такое откровенное облегчение, что Амелия даже решила, что ей показалось, поскольку она тут же сменилась смехом парня. «Больше не хочешь меня?» — с улыбкой спросил он. «Люк!» — возмутилась Амелия и скатилась с него к стене на край кровати. Все-таки вдвоем здесь было тесновато. «Ты же знаешь, что хочу, но не могу до свадьбы». Люк легонько поцеловал девушку в нос, поднялся и сменил тему. «А давай утром устроим пикник из того, что есть в холодильнике, прямо у меня во дворе». «Отличная идея», — кивнула девушка, хоть и удивилась, как резко он сменил тему. «Тогда пойдем проведем ревизию твоего холодильника». Амелия решила забыть все то, что происходило вчера в клубе, тем более что Люк ни слова ей об этом не сказала. Мама отойдет к вечеру, и когда девушка вернется домой, уже не будет такой раздраженной. Влюбленные провели чудесный день, греясь на солнышке и поедая сэндвичи на маленькой полянке перед домом Люка. Фред пропадал в кафе, присматривая за новенькими официантками, поэтому никто не беспокоил их. Даже Ева не звонила. Амелию это слегка тревожило, но она решила поговорить с ней вечером. «Ты чем-то расстроена?» Внимательно Люк почувствовал, что Амелия какая-то притихшая, что крайне необычно для всегда веселой девушки. «Что я вчера натворила в клубе?» — ответила вопросом на вопрос Амелия. «Я плохо помню ночь. Мы, кажется, танцевали...» «Ничего такого», — поспешил ее успокоить Люк. «Мы просто танцевали, довольно откровенно». Амелия тихо застонала и закрыла лицо руками. Они сидели на большом пледе посреди двора и нежились на солнце. Люк притянул девушку к себе и поцеловал тыльную сторону ладоней. «Милая, все в порядке». Он потянул ее за руки, пытаясь отнять их от лица. «Ты не виновата». «Мне стыдно», — глухо пробормотала Амелия и со вздохом опустила ладони. Люк тут же поцеловал ее в обе щеки. «Мама меня не простит». «Ничего не случилось», — повторил Люк. «И мама обязательно будет на твоей стороне. Она все понимает». «Только не в этот раз. Ты же знаешь ее отношение к занятиям любовью до свадьбы, а я, видимо, вела себя настолько откровенно, что дяде пришлось вызвать маму в клуб. Какой кошмар!» Амелия снова попыталась спрятаться, но Люк ей не позволил. Он посмотрел ей в глаза и сказал: «Я люблю тебя и не позволю, чтобы с тобой случилось что-то плохое. Все будет хорошо, слышишь?» Неуверенно кивнув, Амелия благодарно поцеловала его. Тревога немного уменьшилась, хотя она все равно ощущала ее отголоски, поэтому Люк решил отвлечь девушку способом, который всегда срабатывал, и ушел в дом. Через пару минут он вынес гитару и предложил ей спеть что-нибудь. Больше всего Амелия любила одну мелодию, которую с детства ей напевала мама. «Давай колыбельную Евы», — предложила она. Вместе с Люком они написали партию гитары к мелодии, ноты которой мама показала девушке, когда она только-только начала говорить, и назвали ее в честь матери Амелии. Ева выучила эту мелодию и постоянно играла ее девушке. Люк кивнул и начал наигрывать вступление. Многие песни они исполняли вместе, но эту пела только Амелия. В ней отражалась связь девушки с мамой. Она надеялась, что в будущем передаст эту прекрасную мелодию своим детям. К последним строчкам колыбельной Амелия окончательно успокоилась. Она знала, что мама ее очень сильно любит и обязательно простит. Наступил вечер. Люк проводил ее до дома, но заходить не стал. Было уже поздно. Когда Амелия зашла домой, Ева уже крепко спала у себя в спальне, а на следующее утро вела себя как обычно, ни словом, ни действием, не давая понять, что она чем-то обижена на дочку. Амелия постаралась забыть о произошедшем.